проникнуть на дворец султана. Вчера по моему совету в нем был включен защитный силовой купол. Может быть, правительство уцелело? Тогда есть шанс вызвать на помощь флот. Вы знаете самого султана? Поразился я, несмотря ни на что. Да, капитан Стась, значит, вы могли просто попросить, чтобы мне дали здесь гражданство, да? Я не занимаюсь улаживанием мелких проблем маленьких мальчиков, — сказал Стась. — Если ты думаешь, что, разговаривая с султаном, я помнил о твоем существовании, то ты себе льстишь. Я замолчал, обхватив Леона и придерживая его покрепче. Дорога была шикарная, и машину Стась водил здорово, но с такой скоростью, что нас все равно бросало из стороны в сторону. «Есть такая старая книжка «Дон Кихот», — неожиданно сказал Стась. «Так вот, ее герой считал необходимым исправлять все несправедливости, встретившиеся ему на пути. Например, злобный хозяин бьет маленького мальчика, находящегося у него в услужении. Значит, надо наказать хозяина, уехать дальше. О том, что будет, когда хозяин снова окажется наедине с ребенком, наивный рыцарь не подумал. Аналогия ясна?» «Разве султан такой злобный?» «Нет». Но от пристального внимания его спецслужб, удивленных моим поступком, ты бы скоро на стену стал лезть. И второе, я не занимаюсь улаживанием мелких проблем, — закончил я. Спасибо, капитан Стась. Мы въехали в город, потянулись кварталы небольших этажей в 10-12 домов, наверное, жилой район. Вроде бы все здесь было в полном порядке, горели фонари, огни реклам, светились почти все окна. Я радостно завопил: «Смотрите, Стась, здесь все в порядке». Действительно, почти в каждом окне были видны люди, празднично одетые, танцующие или сидящие за столами, беседующие у каминов, наряжающие новогодние деревья или собирающие модели ракет к дню звездоплавания. Я замотал головой, ничего не понимая. «Ты рос на очень отсталой планете Тиккерей», — сказал Стась. «Это проекционные окна. Они лет 10 как вошли в моду. На новом Кувейте ими оборудован почти каждый дом. Понимаешь, ты записываешь на свое окно какой-то хороший славный праздник, свадьбу, Новый год, день рождения, а потом по вечерам твое окно транслирует наружу это изображение. Каждый старается показать окружающим, как здорово умеют веселиться, как у него хорошо, уютно, не хватает своей фантазии или умения создавать уют, значит, заказывают изображения у дизайнеров. Ага, я читал, я уже понял. Нигде нет людей на улицах, и машин нет совсем. Не могут же все спать, верно? В каком-то окне как раз была свадьба. Молоденькая невеста, лет 17, наверное, целовалась с таким же юным пареньком. Вот странно, ведь на самом деле они уже совсем взрослые люди. У них могут быть дети старше меня, их свадьба продолжается. Свадьба идет, а они лежат в кроватях, пуская слюну. «Тебе нравится эта мода?» — спросил Стать. «Нет», — прошептал я. «Мне тоже. Я даже обычное видео не люблю, Тиккерей, даже обычные фотографии. Память — это то, что внутри тебя». Машина выехала на широкий проспект, а еще минут через 5 мы подъехали к дворцу султана. Очень красивому, очень большому, может, только у императора на земле дворец больше. Стась тихо застонал, длинно и грязно выругался на незнакомом языке. Я ни слова не понял, но что он именно ругается, сомнений не было. «Над всеми этими башенками и куполами, Тиккерей, — сказал Стась, — сейчас должно было мерцать силовое поле. Тоже красиво, по-своему, абсолютная защита. Я недооценил разведку Иния». Машина развернулась на середине пустого проспекта и ринулась назад. «А если и в порту все спят? — тихо спросил я. — Ну и что? Разве можно взлетать без разрешения портовой службы?» Стась невесело засмеялся, потом сказал: «Значение слов «можно» и «нельзя» в критической ситуации меняется на противоположное». «Капитан Стась, а почему с нами ничего не случилось?» — рискнул я задать вопрос, который мучил меня уже полчаса. «Не знаю, Тиккерей, у меня есть некоторые особые способности, но ты самый обычный мальчик, и при этом агент Иния не смог стать для себя невидимым, и то оружие, которым они захватывают планеты, тоже на тебя не подействовало». Меня словно ледяной водой окатили. Я крепко сжал руку Леона, вялую, безжизненную, а я-то подумал... почти подумал, что капитан Стась тоже мой друг. На самом деле он всего-то выполняет задание. Не смог помешать агентам Иня, зато получил двух пацанов. Один в фазе перерождения, а на другого не подействовало загадочное оружие врага. «Как там твой приятель?» — спросил Стась. «Ничего», — ответил я, — «спит». «Я сейчас прибавлю скорости», — сообщил Стась, словно мы и так не гнали под 200 километров. «Так что держи его».